Глава 7. Граффити на стене. Я стоял в чужой куртке, с чужим билетом школьника в руках и банально не хотел поворачивать головы, чтобы не ловить взгляда того, кто спалил меня. Паршивая ситуация. Быть пойманным за руку, когда роешься по карманам. Тут хоть объясняй, хоть нет. Все, что ты скажешь, как говорится, будет использовано против тебя в суде. Я убрал билет школьника обратно в карман куртки Картаненко и повернул голову. Рядом со мной стояла девчонка с каре и розовыми волосами, скрывающими левую часть ее лица. В волосинах и клетчатой мини-юбке с подтяжками. Она надула пузырь из жвачки и лопнула его. «Да, ты абсолютно права», — ответил я отрешенно. «Хитроумный план, как украсть билет школьника, я продумывал несколько лет. И вот когда, наконец, решил воплотить его в жизнь, какая-то девчонка поймала меня за руку. Черт! Надо было сдать тогда класснухе 10 рублей на корочку, и сейчас я бы не охотился за ней». Но старшеклассница не слушала. Она вглядывалась в мое лицо задумчивым видом. «Кого-то ты мне напоминаешь». Девчушка приложила свой пурпурный ноготь к губам и нахмурилась. «Точно! Ты тот тип, за портрет которого в женском сортире Барт вчера заплатила мне 20-ку». «Так это твоих рук дело». Я скрестил руки на груди. «Не сердись, зайка». Она хлопнула меня по плечу, повесила свою куртку на ближайшую свободную вешалку и взяла номерок. «Мне нужны деньги на краску, граффити, недешевое удовольствие. А тебе нужно имя этого пацана? Или что ты там смотрел в его билете школьника? В общем, мы квиты». Девчонка накинула на плечо рюкзак и пошла к выходу. Я двинулся за ней. «Костя!» Тетя Фея поймала нас у выхода в коридор и посмотрела на ученицу. «Опять ты?» «Я просто куртку зашла повесить», — ответила школьница и попыталась обступить гардеробщицу. «Не нагнетайте». «Будешь так делать, я твоему брату все расскажу», — погрозила пальцем тетя Фая. «Костя, она тебя тоже напугала?» «Напугала?» Я нахмурился. «Любит вертихвостка в эти игры играть. Ты у меня допрыгаешься. Я директору все расскажу, вот увидишь». «В какие игры?» — попытался встрять я, но был проигнорирован с обеих сторон. «Ладно вам, тетя Фай, я же просто ребенок». Девчонка скорчила рожу и пробежала мимо охранника на лестницу. «Вот тебе и ладно». Гардеробщица поставила пакет, который передала ей повариха, на стол. «Хорошая девка, но совсем от рук отбилась». «Как ее зовут?» «Фрося. Пару лет назад оба родителя у нее заживо в бане угорели. Теперь старший брат воспитывает, но по-пацански, сразу видно». «Ефросиния», — пробормотал я. «Красивое имя, да?» «Может, и красивое, а вот маминого ремня аристократке не хватает». «Интересно. Выходит, девчонка из благополучной семьи. По крайней мере, была. И тетя Фая ее не боится, как остальных. Значит, Фрося из адекватных ариста. Не ставит себя выше остальных. Ну и меня не спалило с этим билетом школьника». «Ну ладно». Я накинул портфель на плечо. «Я тоже побегу. Расписание на день посмотрю, пока Элеонора Игоревна не пришла». «Давай, Костя». Тетя Фая закрыла за мной калитку. Я услышал, как щелкнула кнопка маленького телевизора. Я поднялся на третий этаж к стенду с расписанием. Нашел там 11 А, день недели, и увидел, в каком кабинете прямо сейчас сидит Тимофей со своим классом. Именно туда я и направился дальше. «Мирослава Игоревна, здравствуйте!» Я стоял перед кабинетом, из которого только что вышла завуч. «Костя? Ты что тут делаешь?» Она сделала удивленный вид. «Мне жутко неудобно». Я замялся. «Но в этом кабинете вчера у нас было сфероведение. Я забыл тут кое-что, можно забрать?» «У меня сейчас урок идет. Приходи после звонка», — строго ответила завуч и принялась закрывать дверь. «Не могу», — остановил ее я. «Через полчаса занятия у репетитора начинаются, а у меня денег на проезд нет». «Все-таки хорошо быть в теле маленького мальчишки. Будь я взрослым, Такая легенда ни за что бы не прокатила. А какой человек не пожалеет парнишку в такой ситуации? Мирослава Игоревна несколько секунд пыталась испепелить меня взглядом. Видимо, два человека внутри нее боролись. Один был за то, чтобы помочь мне, а второй за то, чтобы пятиклассник вынес урок из своей растерянности. «Ладно», — выдохнула она, наконец, и отошла в сторону. «Только быстро и тихо». Я сделал шаг в кабинет и как будто попал в другой мир. Прямо перед доской в воздухе летал огромный шар. Внутри него сверкали тысячи молний, а жуткие образы душ с той стороны своими безликими мордами упирались в границы сферы и становились на вид еще ужаснее. Старшеклассники уставились на меня. У каждого на столе стояли маленькие весы, в воздухе пахло серой. Чем они тут занимаются? «Продолжаем контрольную», — сказала завуч строгим тоном и несколько раз ударила указкой по доске. Все одаренные тут же опустили головы, кроме двоих — Тимофея Кратоненко и Вадима. И как я сразу не догадался, ведь именно хахаль моей сестры накануне выбежал из нашей квартиры бессильным и обиженным на весь мир. Я шел между рядами школьников из 11 А, прожигая взглядом бывшего Машки. Надеюсь, что бывшего. Того, кто побоялся врезать мне позавчера, когда увидел печатку электроников, но зато придумал план, как запугать. И он бы наверняка сработал, если бы я не был собой, а любым другим зашуганным пятиклассником. Вадим все понял. Я увидел это по его красному лицу. Видимо, он думает, что теперь я пожалуюсь клану, который решит за меня все проблемы. А вот Тимофей нисколько не смутился. Он смотрел на меня, играя в борьбу взглядов. «Уважаю, но ответить за свои поступки придется». Зайдя за небольшой шкаф, я достал из заднего кармана проездной, который приготовил заблаговременно, и глубоко вдохнул. Моей ярости нет предела. Чтобы понять, насколько я зол, любому человеку достаточно представить себя на моем месте, лежащего в холодном снегу, истекающего кровью и получающего в нос очередной удар, и при этом не имеющего ни единого шанса ответить. И вот сейчас, когда я узнал, кто вчера безжалостно избил ребенка, мне захотелось наброситься и проучить подонков. Только я еще не решил, кого ненавижу больше: Тимофея, прописавшего мне по лицу несколько раз, или Вадима, затеявшего все это. Нет. Скорее всего, я хочу проучить их обоих. «Спасибо», — я шепнул завучу, показав проездной, и вышел из класса. Я хлебнул воду из фонтанчика у женского туалета, когда уже знакомый голос раздался за спиной. Я готов поклясться, что когда подходил, вокруг никого не было. А я думала, на кой черт тебе его билет школьника? Фрося, навалившись на стену, ноготком почесывала щеку, схватив одной рукой локоть другой. «Ты следила за мной?» Я выпрямился и стер со щеки остаток воды. «А кто бы не следил на моем месте?» Она сдула челку с левого глаза и улыбнулась милой тонкой улыбкой. «Ведь жутко интересно, когда кто-то лезет в чужой карман. И не за тем, чтобы нажиться парой рублей или охапкой императорских фишек. И как?» Я накинул еще одну лямку на второе плечо и подпрыгнул, чтобы рукава пиджака разгладились под рюкзаком. «Узнала?» «Нет, если честно. Поэтому и решила поговорить. Но те два парня смотрели на тебя как-то странно, а ты только зашел и вышел. Да еще и на урок, который ведет завуч. Если честно, я колебалась, раздумывая, заходить ли за тобой в кабинет. А ты типа невидимая, что ли?» Я неопределенно покрутила в воздухе пальцем. «Типа?» «Ну вот и я типа просто посмотрел билет школьника и положил на место». «А может, и не положил?» Фрося достала документ аристократа, раскрыла его и принялась читать. «Кратоненко Тимофей, 11 А. Зачем он тебе?» «Вертихвостка», как назвала девчонку тетя Фая, не совсем подходящее слово. «Хитро выдуманное, ей больше подходит». «Тебе бы лучше его на место положить». Я указал глазами на билет школьника. «Кража — это серьезное нарушение правил школы. Даже серьезнее, чем пользоваться способностями без ведома преподавателей. Черт! Наигранно выдохнула и опустила плечи она. Хорошо, что на меня никто не подумает. Я же просто находилась в гардеробе. А вот ты потом еще и в класс к потерпевшему ходил. Чего тебе надо от меня? Я несколько напрягся. Терпеть не могу, когда мной пытаются манипулировать. А именно этим аристократка сейчас и занималась. Что бы ты сказал? Зачем ходил в класс? А тебе на урок не надо? А я на уроке. Просто учитель почему-то не заметил, как я пришла. Улыбнулась одаренная и снова сдула челку с глаза. Все это время я не мог понять, кого мне напоминает Фрося. И только сейчас понял, что... меня. По крайней мере, тем, что не боится пользоваться своими способностями, и мозги у нее на месте. Только вот я чувствую, когда стоит нажать на тормоз, а она — нет. Я сдался и рассказал короткую версию истории. Мне показалось, что отделаться от девчонки так будет гораздо быстрее, чем продолжать бодаться. И все. Фрося разочарованно посмотрела на меня. «Представь себе!» Я указал на билет школьника в ее руках. «А теперь сделайся снова невидимой и верни его на место». «Это не невидимость». Она протянула мне корочку Кротоненко. «Хамелеоны. Рот такой есть. И сам верни. Я уверена, что ты справишься». «Что?» Я убрал руки. «Ты взяла, ты...» Я не успел договорить. Билет школьника-аристократа упал на пол, а девчонка слилась со стеной. Сперва мне показалось, что я вижу очертания, но буквально через секунду я снова был готов поклясться, что в коридоре никого нет. На такой финал разговора я не рассчитывал. Потому что у меня к уличной художнице появилось одно предложение, с которым она должна с легкостью справиться. «Фрося!» Я крикнул, потому что знал, что она точно слышит. «Тут 500 рублей. Они твои, если стена в женском туалете обрастет каким-нибудь современным граффити». Девочка материализовалась в шаге от меня и чуть не заставила выругаться. «Что нарисовать?» — спросила она и выхватила деньги. «Неважно. Главное, чтобы это было стильно. И желательно, чтобы Барт больше не хотелось портить стены в женском туалете. Нужно еще 500. Стена большая». Я достал деньги, вручил их новой знакомой и добавил: «И желательно сегодня». «До конца дня», — ответила Ефросинья и исчезла. «И билет школьника!» — крикнул я вдогонку. «Документы верни на место!» Я продолжал звать девчонку еще некоторое время, но все было напрасно. «Черт!» — наконец выругался я, подобрал билет школьника и пошел в гардероб. Я не стал выдумывать велосипед. Подбросил документ Кротоненко через перегородку гардероба, пока тетя Фая была очень занята просмотром какой-то передачи по ОРТ, а затем указал на него, сказав, что, видимо, билет школьника выпал у кого-то из кармана во время дежурства. Гардеробщица поблагодарила меня за внимательность, отдала мою верхнюю одежду, и я поехал к репетитору. По дороге на огородный массив я всем усолил в голове тему двух подонков, которым должен отомстить. Лучшей местью Вадиму за его кровожадность будет момент, когда Машка пошлет его далеко и надолго, а как проучить Кротоненко, я еще решу. Но не сейчас. Сейчас самое важное — освоить способность гипнотизеров и вернуть маму домой. Сегодняшнее занятие у Георгия Вольфовича пролетело незаметно. Ее, которое я выбрал в качестве своего основного оружия, теперь развязала нам руки, и бедный Зевс все 3 часа был вынужден выполнять мои приказы не за вкусняшки, как привык, а по моей воле. Он даже танцевал на задних лапах, чего не делал еще никогда, и завывал: «В лесу родилась елочка». Мой навык рос, и после завтрашнего урока я буду готов встретиться с Флорикой и освободить маму. Но это завтра. Сегодня мне еще предстояло вернуться в школу и попасть под расстрел из вопросов про мой опухший нос. На этот раз от второсменщиков. Поднимаясь по лестнице в школе, я уперся в толпу одаренных. Все они гоготали и обсуждали новое граффити в женском туалете. Каждый из них желал попасть внутрь и хотя бы одним глазком взглянуть на художество. Желающих была тьма, и от этого затор образовался прямо на лестничной площадке. Мне навстречу из толпы вылетела Юлия Барт. Она расталкивала школьников, пыхтела, краснела и одними ноздрями выдыхала в воздух. Аристократы и бастарды повернули свои головы, смотря ей вслед. Увидев меня, они еще шире заулыбались. «Ракицкий, ты...» Барт встала передо мной так близко, что я чувствовал ее дыхание с нотками мяты от недавно зажеванного орбита. «Ты...» Я пока не понимал, что ответить. Нарисованное Фросей в женском туалете граффити явно произвело фурор, и, судя по всему, навсегда отбило у Барт желание соревноваться со мной в настенной живописи. Ну или еще больше разозлило. Зависит от того, что там нарисовано. «Я тебя ненавижу, Ракицкий!» Наконец выдавила из себя она и побежала по лестнице вниз. Мне в какой-то момент даже стало жалко девчонку. Но, с другой стороны, она не ревела. Значит, то, что там нарисовано, лишь разозлило ее. А это вполне нормально. После травли Клаус и унижения моей персоны. Зуб за зуб, как говорится. Я протиснулся среди толпы до самого женского туалета и, наконец, попал внутрь. «Это мощный Костян!» Оттуда выходил Серый и улыбался во все свои 26. «Пропусти, Серый, дай мне тоже посмотреть!» Ответил серьезно я и прошел мимо друга. То, что я увидел, было действительно эпично. Картина во всю стену, где Барт изображена довольно точно. Родинка над губой, голубые глаза, черные вьющиеся волосы, сидящая на троне во дворце со скипетром в одной руке и державой в другой. Корона из змей на ее голове превращала девочку в настоящую медузу-горгону. А вот дальше было самое главное. В овале, который принято изображать в комиксах для обозначения диалога, написано «Ракицкий лох». С другой стороны, нарисовано облако, обозначающее мысли Барт. На самом деле, я без ума от Костеньки. Вы же догадываетесь? Эта короткая зарисовка заставила меня улыбнуться. Те, кто знал, что я сильно нравлюсь Юле, смеялись в голос, а кто даже не догадывался, в чем дело, и верил всем надписям на стенах в туалете доселе, теперь все понял. Все как один хихикали и сватали нас. «Милые бронятся, только тешатся, да?» — гоготнул Пушкин, стоящий справа от меня, и врезал по плечу. «Больно. Я аж схватился за бицепс рукой и принялся растирать». Одноклассник Серого не дождался моего ответа. Предлагая всем встречным проходить и посмотреть на новое творчество, он вышел из туалета. А я следом за ним. Вот и все. Кажется, все мои школьные проблемы, наконец, решены. Теперь с чистой совестью я могу заняться учебой. Вадим точно больше не будет пытаться загнать меня в угол, а Барт, при всем желании, не сможет затереть те огромные буквы, нарисованные краской, и очистить свою репутацию. Спасибо, Фросе. Клаус сегодня снова не пришла, что меня несколько расстроило. Хотел бы я увидеть радость на лице Жанны в связи с тем, что ее главная соперница устранена навсегда. Обычной правдой, нарисованной во всю стену в женском туалете. Ну да ладно. Зато будет повод порадоваться в понедельник. После учебы я сразу направился домой. Нужно сообщить Машке последние новости про ее дружка и засаду, которую он мне устроил накануне, чтобы уже забыть о Вадиме навсегда. «Ты дома?» Железная дверь громыхнула за спиной, и я включил свет в коридоре. Только кошка выбежала встречать меня, промяукав несколько раз. Ее мурлыканье в полной тишине напомнило приглушенный звук мопеда, на котором я разъезжаю в комендантский час. «Привет, Мотя». Я потеребил кошку по голове и прошел на кухню. «Значит, Машки нет?» Включил свет. Как приятно, когда тараканы не разбегаются по углам после того, как лампочка на потолке загорается. «Да, это уже совершенно другая жизнь. А то ли еще будет?» Я бросил взгляд на стол и увидел там вырванный лист из тетради и ручку. Это записка. «Костя, Я читал вслух. «В холодильнике суп и макароны по-флотски. Меня сегодня не жди. Ночевать дома не буду. Увидимся завтра. Целую». Я смял лист и кинул обратно на стол. Не потому что ревновал сестру. Мне стало тошно, как только я представил, как она обжимается с Вадимом на какой-нибудь вечеринке, не зная, что он за человек. Даже не снимая пальто, я отыскал трубку от телефона и отправил Машке сообщение на пейджер. Она не ответила. Еще одно. И еще. Время перевалило за полночь, когда, наконец, раздался звонок. «Алло?» «Костя!» «Всхлип?» «Это Маша!» «Ты где?» «Они!» «Всхлип?» Я крепко сжимал будильник в руках. «Что они, Маша?» «Я не знаю, как уехать отсюда!» «Всхлип?» «Ты можешь попросить кого-нибудь забрать меня?» «Что они сделали, Маша?» Вскипал я, не в силах опустить тему. «Что они сделали?» Рыдание, донесшееся из трубки, кажется, уже отвечало за себя, но я не хотел верить в догадки. «Что они сделали, Маша?»